Бенни переехал из Бруклина в другой район города, когда ему еще было 10 лет, но избавиться от своего бруклинского акцента так и не смог. Мы дали ему эту кличку, потому что в клубе было еще двое Бенни. Потом эти двое погибли в катастрофе на украденной машине, но Бенни из Бруклина так и остался с этой кличкой. Теперь он жил в небольшом кирпичном здании в конце Третьей авеню. Здание было окружено непригодными для жилья постройками, подлежащими сносу в ближайшие месяцы. 6 домов к востоку от его дома были уже освобождены от жильцов, а 2 дома превращены в груду щебня. 2 бульдозера сдвигали доски, балки в отдельные кучи, а 3 парней с отбойными молотками возились возле огромных цементных плит, наполняя окрестности автоматной дробью. Подобно многим холостякам, Бенни занимал квартиру в нижнем этаже. В вестибюле было 3 двери, но только на одной из них виднелась табличка с именем Бенни. Я позвонил в эту дверь, подождал и еще раз позвонил. Затем попробовал звонить в другие двери, но по-прежнему без всякого успеха. Я вышел на улицу и заглянул в окно. Все окна были закрыты, но обычных занавесок и штор на них не было. Все выглядело так, как если бы жильцы выехали. «Что теперь будем делать?» — спросила Элен. «Несомненно, одно. Я не должен делать промахов». Удивленно подняв брови, Элен наблюдала, как я довольно старомодным способом начал открывать запертую дверь. «Не заботясь о том, что кто-то мог выказать недовольство по этому поводу, и интересуясь только быстротой операции, я надколол ножом деревянную обшивку двери и ударом плеча свернул замок». Войдя в прихожую, я прислушался. В квартире царила полная тишина. Элен вошла вслед за мной, прикрыв поврежденную дверь. Из прихожей я прошел в коридор, по обе стороны которого располагались жилые помещения. Полуоткрытая дверь справа вела в столовую, в которую я заглянул лишь мельком, сосредоточив свое внимание на плотно закрытой двери слева, которая, судя по расположению, могла вести либо в спальню, либо в кабинет. Наклонившись, я заглянул в замочную скважину. В комнате царил полумрак. С этой стороны занавески на окнах были задернуты, и начинавшиеся сумерки не давали достаточно света. Электричество не работало. Это было странно, так как в коридоре все лампы были включены. Я действовал быстро и почти автоматически. Включив свет в коридоре, я вновь подошел к двери, возле которой уже стояла Элен, наблюдавшая за моими действиями. Дверь оказалась не запертой. Я одним толчком распахнул ее настежь, предварительно оттолкнув от нее Элен, и присел на корточки. В ту же секунду из правого, погруженного в темноту угла комнаты, раздались 2 револьверных выстрела, один за другим. Позади меня, с противоположной стороны коридора, послышался шорох осыпавшейся штукатурки. Но мне было не до этого. В затемненном углу комнаты, откуда раздались выстрелы, мой обостренный слух уловил звук плотно закрываемой двери, какое-то поскрипывание, а затем стук открываемого окна. Я рванулся с места и наткнулся на стоящий справа от двери низенький столик, который я тут же отшвырнул в сторону невидимой двери. Столик, ударившись в закрытую дверь, отскочил. Я подбежал к двери и, открыв ее, увидел распахнутое окно, светлевшее в сгущавшихся сумерках.